Глава 5. Мне пришлось за некоторыми объяснениями обратиться к самому, слава Богу, который принял меня очень вежливо, но, несмотря на самое искреннее желание быть мне полезным, ничего не мог мне объяснить по той простой причине, что сам ровно ничего не знал. Сам по себе, слава Богу, был совсем пустой немец по фамилии Муфель. Он в своем Фатерлянде пропал бы, вероятно, с голоду. А в России, в которую явился по собственному признанию, зная только одно русское слово «швин», в России этот нищий духом ухитрился ухватить большой кус, хотя и сделал это из-за какой-то широкой немецкой спины, женившись на какой-то дальней родственнице какого-то значительного немца. Сделавшись управителем Пеньковского завода, Муфель быстро освоился на новой почве и в совершенстве овладел целым лексиконом отборнейших российских ругательств. Но говорить по-русски не мог выучиться и говорил: «Кланитесь измене, благодарим к вам, я буду приходить по вас, сигун вместо чугун» и так далее. Словом, это была совсем старая история, известная всякому. Муфель представил меня своей жене, очень молодой белокурой даме. Эта бесцветная немочка вечно страдала зубной болью, и мимо нее, как говорил Мухаедов, стоило только пройти мужчине, чтобы она на другой же день почувствовала себя беременной. Почтенная, немного чопорная, опрятная, как кошка, старушка, которую я видел каждый день гулявшей по плотине, оказалась мамашей Муфеля. В уютном, отлично меблированном управительском доме мне пришлось встретиться с отцом Егором и молодыми врачами. Отец Егор держал себя совсем камильфо, скромно и с достоинством, и даже не без ловкости умел сказать несколько комплиментов дамам. Доктор и докторица, фамилия которых была Торчаковой, произвели на меня неопределенное впечатление. Говорили они только о серьезных материях и очень внимательно слушали один другого. Доктор небольшого роста, сутуловатый и очень плотный господин, держал себя с меньшей развязностью, чем отец Егор, смущался своими руками и любил смотреть в угол. Но в его некрасивом лице с небольшими серыми, часто мигавшими глазками и каким-то вопросительно встревоженным выражением просвечивало что-то хорошее и немного упрямое. Жена доктора, совсем маленькая и очень бойкая дама с маленьким правильным капризным лицом, держала себя неприступно и строго, и, кажется, всего больше заботилась о том, чтобы сказать что-нибудь остроумное или, по крайней мере, умное. Это новое явление нашей жизни мне понравилось меньше, чем сам доктор, особенно когда я мысленно сравнил с ней простую и симпатичную Александру Васильевну. Муфель, большой скандалист и еще больше кутила, держал себя дома как добрый семьянин и самый радушный хозяин, который не знал, чем нас угостить. Между прочим, он показал нам свою великолепную оранжерею, где росли даже ананасы. Но главным образом он налег на вина и отличный обед, где каждое блюдо было некоторым образом шедевром кулинарного искусства. Взглядывая на эту взъерошенную и красную от выпитого пива фигуру Муфеля, одетого в охотничью куртку, цветной галстук, серые штаны и высокие охотничьи сапоги, я думала о Мухаедове, который никак не мог перелезть через этого ненавистного ему немца и отсиживался от него 6 лет в черном теле. Чем больше пил Муфель, хвастовство и нахальство росло в нем, и он кончил тем, что велел привести 3 своих маленьких сыновей, одетых тоже в серые куртки и короткие штаны, и, указывая на них, проговорил: «Вот, черт возьми, будущая Россия!» Отец Егор приласкал детей и не без ловкости уронил какой-то комплимент, относившийся к счастливым родителям будущей России. Мать Муфеля говорила по-русски лучше сына и за обедом, между прочим, сильно жаловалась на отца Андроника. «Представьте себе, — говорила старушка, высоко поднимая свои седые брови, — я член Красного Креста, раз захожу с кружкой к этому ужасному попу. На крыльце меня встречает пьяный дьячок. Вхожу в комнату, и представьте, этот Андроник сидит на диване в одном жилете и играет на гитаре. Мне сделалось дурно, и я плохо помню, как выбралась на улицу. Согласитесь, что это ужасно, ужасно!» «Подобные люди бросают тень на целое сословие», — немного вычурно заговорил отец Егор, ежась на своем месте и заглядывая в глаза жаловавшейся старушке. «По моему мнению, это зависит от недостатка образования, Амалия Карловна. В Германии, вероятно, вы не встретите таких священников. Да, печальное явление, очень печальное. Но можно надеяться, русское духовенство скоро совсем избавится от него. А мне, отец Егор, отец Андроник очень нравится, отозвалась докторша, вскидывая на нос пенсне. А в нем есть какая-то хорошая простота и чисто русское остроумие. Относительно простоты и остроумия отца Андроника я совершенно согласен с вами, мягко соглашался отец Егор, наливая себе стакан воды. Но согласитесь, известная специальность, вернее, профессия, налагает на каждого человека известные обязанности и приличия, тем более сан священника. Вот вы врач. А что бы вы сказали о другом враче-женщине, которая явилась бы к своему пациенту не в своем виде, что с отцом Андроником случается нередко? Я не осуждаю старика и знаю, что ему немного поздно ломать свою натуру, но все-таки согласитесь. Когда мы вышли из-за стола, я спросил докторшу об участи раздавленного Ватрушкина. Женщина-врач точно обрадовалась моему вопросу и с торопливой улыбкой проговорила. Ему лучше. Он скоро поправится. Неужели? О, да, самоуверенно проговорила маленькая женщина. Ампутация обошлась самым счастливым образом. И бедняк так благодарил меня, даже руки мне целовал и все называл хорошей барышней. Значит, вы хотите сказать, как я решилась отнять ногу? Предупредила меня докторша, машинально поправляя одной рукой какую-то складку на своем изящном сером платье. Моя специальность — хирургия, и я уже сделала несколько удачных операций. Мои пациенты единогласно подтверждают, что у меня легкая рука, — с улыбкой прибавила она. Я внимательно посмотрела на маленькую женщину, почти девушку, на ее небольшие желтые руки, и в душе подивился ее смелости. Мне на память пришел случай, когда однажды я должен был вынуть большую занозу из ноги одного шалуна, и как эта мудреная операция бросила меня в холодный пот. Я готов был бежать, чтобы избавиться только от своей трудной роли. Докторша, кажется, угадала истинный ход моих мыслей и с прежней улыбкой проговорила. «Ведь тут и мудреного ничего нет. Издали оно кажется гораздо страшнее, чем на самом деле, а затем является привычка». «Так он плох?» — спрашивал муфель доктора, провожая нас в переднюю. «Да, очень плох. Никакой надежды?» «Надежда есть, но очень сомнительная», — уклончиво отвечал доктор, повертывая в руках шляпу. «Шаль, очень шаль. Какой хорош человек!» «Это вы оговорили Степаныча?» — вмешалась докторша и, получив утвердительный ответ, прибавила. «А по-моему, он поправится. В нем слишком много энергии. В такого сорта болезни хороший характер прежде всего». Гаврила Степанович не был на именинах Мухаедова, потому что к этому времени уже переехал на половинку. В одно из ближайших воскресений мы с Мухаедовым взяли лошадь у Фатевны и отправились проведать нашего друга. До половинки было верст 20. Мы выехали рано утром, до солнцевсхода. Накануне был небольшой дождь. Накануне был небольшой дождь, и трава зеленела особенно ярко, точно она умылась. Когда солнце поднялось выше и начало подбирать росу, наша тюменская телега бойко катилась мимо красивых покосов, пестревших незавидными цветочками. Кое-где виднелись небольшие избушки, в которых жили рабочие во время страды. Попалось несколько обугленных мест с остатками обгорелых пней и сучков. Особенно хороши были березовые пролески, светлые, как транспарант, прохладные и шелестевшие каждым листочком. По небу весело бежали далекие облачка. Солнце точно смеялось и все кругом топило своим животворящим светом, заставлявшим подниматься кверху каждую былинку. Мухаедов целую дорогу был необыкновенно весел. Пел, рассказывал анекдоты, в лицах изображал муфеля, сестер, Фатевну. Словом, дурачился, как школьник, убежавший из школы. Наслаждение летним днем, солнечным светом омрачалось мыслью о бедном Гавриле Степановиче, которому, по словам доктора, оставалось недолго жить. Среди этого моря зелени, волн тепла и света, ароматного запаха травы и цветов, мысль о смерти являлась таким же грубым диссонансом, как зимний снег. Какое-то внутреннее человеческое чувство горячо протестовало против этого позорного уничтожения. Я ничего не говорил Мухаедову об опасном положении Гаврила Степановича. Раз, потому что не хотел огорчать прежде времени этого доброго человека. А второе, я боялся, что он не сумеет себя одержать и выдаст себя и меня, говорила Степановичу с головой. Больные вообще обладают большей проницательностью, чем здоровые, и отлично умеют читать по физиономиям своих друзей. «Кажется, 1000 лет прожил бы», — говорил Мухоедов, когда наша телега, миновав покосы, покатилась, как по длинному узкому коридору, среди смешанного леса из сосен, елей и берез, где нас обдало приятной прохладой и чудным смолистым запахом. «Право, много ли нужно человеку? Вот этакий день и счастлив, как птица». По моему мнению, нет другого животного, которое так умело бы пользовалось жизнью, как птица. Это моя собственная философия, которая иногда утешает меня, если уж придется круто. Я стараюсь походить на птицу. Стряхнешь с себя все эти предрассудки, которыми опутывает нас жизнь, и право, так делается весело, точно вчера родился и не видал еще ни одного паршивого немца. В этих разговорах и самой беззаботной болтовне мы незаметно подъехали к половинке, которая представляла из себя такую картину. На берегу небольшой речки, наполовину в лесу, стояла довольно просторная русская изба. И только. Никакого другого жилья. Даже не было служб, которые были заменены просто широким навесом, устроенным между 4 массивными елями. Под навесом издали виднелась рыжая лошадь, лежавшая корова и коза, которые спасались в тени от наступавшего жара и овода. Половинка была когда-то рудником. Какой-то предприниматель зарыл здесь довольно крупный капитал, а затем, разорившись, все бросил. Остатками бывшего рудника служили изба, в которой теперь жил Гаврила Степанович, да несколько полузаросших травой и березняком валов перемытого песку, обвалившихся и затянутых сочной осокой канав. Да еще остатки небольшого прутка, целый ряд глубоких шахт, походивших издали на могилы. Общий вид половинки был очень хорош, хотя его главную прелесть и составлял лес, который со всех сторон, как рать великанов, окружал небольшое свободное пространство бывшего рудника и подступал все ближе и ближе к одинокой избе. Главное достоинство этого леса заключалось в том, что это был не сплошной ельник, а смешанный лес, где развесистые березы, рябины и черемуха мешались с елями и соснами, приятно для глаза смягчая своей светлой веселой зеленью траурный характер хвойного леса. Пред избой был разбит небольшой цветник, а за ним виднелось несколько гряд только что вскопанного огорода. «Эй, хозяева, принимайте гостей!» — громко кричал Мухоедов, привязывая лошадь под навесом. Но из избы никто не откликался, и Мухоедов решил. «Спят, видно, наши господа?» «Эк, их взяло! Нашли время!» Я с удовольствием взошел на широкое русское крыльцо, где было прохладно, и солнце не резало глаз своим ослепительным блеском. Расстилавшаяся перед глазами картина небольшой речки, оставленного рудника и густого леса, казалось отсюда еще лучше. Над крышей избушки перекликались какие-то безымянные птички, со стороны леса тянуло прохладной, пахучей струей смолистого воздуха. Словом, не вышел бы из этого мирного уголка, заброшенного вглубь сибирского леса. Дальше половинки не было и дороги, а начиналась знаменитая сибирская тайга, раскинувшаяся вплоть до Великого океана. Небольшой стол помещался в углу крыльца. На нем лежала позабытая женская работа, несколько полос полотна, катушка с нитками и маленькие стальные ножницы. Вместо стульев служили небольшие скамьи, сделанные прямо из сырого дерева с неправильно обтесанными досками. «Что, братику, хорошо здесь?» — говорил Мухоедов, входя на крыльцо и утирая лицо платком. «Да, недурно. Чистое, братику, состояние первых человеков. А где же, однако, мы хозяев добывать будем?» «Вот работишка Александры Васильевны, значит, они дома». Мухоедов попробовал низенькую дверь, которая с крыльца вела в темные сени. Она оказалась не запертой. Походив по сеням и несколько раз окликнув хозяев, Мухоедов вошел сначала в переднюю избу, а потом в заднюю. Везде было пусто, и Мухоедов решил, что хозяева, вероятно, ушли в лес. «Ну, это не совсем вежливо с их стороны», — ворчал мой приятель, появляясь на пороге с самоваром. Я до смерти хочу пить. Живым манером запалю сию машину, а ты подожди. Если хочешь, ступай в избу. Церемоний не полагается». Мухаедов, захватив по пути железный ковш, отправился с самоваром на берег речки, где налил его водой и действительно запалил, так что из машины густой дым повалил густыми клубами. Развалившись на траве, Мухаедов с ожесточением раздувал самовар, время от времени поворачивая ко мне раскрасневшееся счастливое лицо. Я тем временем успел рассмотреть переднюю избу, которая была убрана с поразительной чистотой и как-то особенно уютно, как это умеют делать только одни женские руки. Эта изба была гостиной и рабочим кабинетом, в ней стоял рояль и письменный стол, в углу устроено было несколько полок для книг, большая русская печь была замаскирована ситцевыми занавесками, а стены оклеены дешевенькими обоями с голубыми и розовыми цветочками по белому полю. Пол везде был сильно попорчен, даже было выбито несколько ям. Небольшие окна с только что вставленными новыми рамами были отворены настежь. На подоконниках стояли горшки цветов, плющ маскировал почерневшие косяки, а снаружи, по натянутым веревочкам, зеленой стеной подымался молодой хмель, забираясь отдельными корнями под самую крышу. Задняя комната представляла из себя одной половиной кухню, другой спальню. Обе комнатки выходили окнами прямо в лес, который рос в двух шагах. «Вот где хорошо», — подумал я вслух. «Идиллия, братику, сущая идиллия», — отозвался Мухаедов, не без торжества появляясь на крыльце с кипевшим самоваром. Он поставил его на стол, а затем откуда-то из глубины кухни натащил чайные посуды, хлеба и даже ухитрился слазить в какую-то яму за молоком. «Соловья баснями не кормят, а голод-то не тетка. Пока они там разгуливают, мы успеем заморить червячка». Распахнув свою поддевку и сняв штаны, Мухаедов с особенным торжеством приступил к церемонии чаепития. Он болтал без умолку, пот крупными каплями катился по его высокому лбу. Он его вытирал мимоходом рукавом поддевки и снова наклонял свое лицо над блюдечком, которое держал на пальцах по-купечески. Чем больше я узнавал Мухаедова, тем больше начинал любить эту простую, глубоко честную душу. Но, живя в Пеньковке уже вторую неделю, я начинал убеждаться все сильнее в том, что Мухаедов был совсем бесхарактерный человек в некоторых отношениях. Особенно если вблизи не было около него какой-нибудь сильной руки, которая время от времени поддерживала бы его и не позволяла зарываться. Такие люди незаменимы, как кабинетные ученые, но в практической жизни они безвозвратно тонут в волнах житейского моря, если счастливая случайность не привяжет их к какому-нибудь хорошему делу или хорошему человеку. По отношению к Мухаедову во мне боролись два противоположных чувства. Я любил его и по воспоминаниям молодости, и как простую честную душу, а с другой стороны, мне делалось больно и обидно за него, когда я раздумывал на тему о его характере. И теперь, глядя на его счастливое молодое лицо, я находился под влиянием этого двойного чувства. Мне хотелось высказать ему мучившее меня сомнение, и вместе с тем я совсем не желал портить его счастливого птичьего настроения. «А вот и наши Филимоны и Бавкида бредут», — заговорил Мухаедов, когда на опушке леса показалась сначала стройная фигура Александры Васильевны, а за ней длинная, слегка сгорбленная остеология Гаврила Степановича, как его называл Мухаедов. Издали он сильно походил на журавля и как-то забавно шагал по густой траве, вытягивая вперед длинную шею и высоко поднимая ноги. Точно он шел по воде. «А мы тут без вас чайком балуемся», — заявлял Мухаедов, здороваясь с Александрой Васильевной. «Вы, голубчик, совсем поправились здесь. Вон румянец и цвет лица в некотором роде». «А как вы находите Гаврилу Степановича?» — обратилась ко мне Александра Васильевна. «Не правда ли, ведь он заметно поправляется на глазах?» «Ну, Саша, уж и заметно!» — с улыбкой протестовал Гаврила Степанович, опускаясь с заметным усилием на скамью. «Конечно, я чувствую себя бодрее, к осени отлично поправлюсь, но нельзя же вдруг, разом. Все-таки и доктор тоже нашел тебя лучше, когда был в последний раз». «Доктор?» «Ах, да, доктор. Доктор очень хороший человек. Очень». Гаврила Степанович не договорил и страшно закашлял. На шее и на лбу выступали толстые жилы. Лицо покрылось яркой краской. «Я ведь живуч, только вот не могу еще долго ходить по лесу, утомляюсь скоро, и голова кружится от чистого воздуха. Не могу к воздуху-то привыкнуть». «Тебе только не следует волноваться», — говорила Александра Васильевна, снимая шляпу и поправляя спутавшиеся на лбу пряди белокурых, мягких, как шелк, волос. «Не будешь волноваться и поправишься». «Да-да, именно так. Нужно жить, — говорила, — как птицы живут», — подтвердил Мухоедов и довольно подробно принялся развивать свою оригинальную философию равновесия элементов. «Я давно тебе это твержу. Живи, яко птица, и кончено». «Милый человек, советы гораздо лучше давать, чем исполнить их», — в раздумье проговорил Гаврила Степанович. «Вон, слава богу, советовал Ватрушкину сделать усилия. Тоже недурно сказано». «Ах, остеология, остеология, с кем ты сравнил меня?» — возмущался Мухоедов, наливая всем стаканы. «А тебе, остеология, налить стаканчик?» «Нет, спасибо. Доктор посадил меня на молочко». «А ты его не слушай, за компанию жид удавился». «Мы отлично провели этот день. Ходили в лес, несколько раз принимались пить чай, а вечером, когда солнце стояло багровым шаром над самым лесом, старик-караульщик, который один жил на половинке в качестве прислуги, заменяя кучера, горничную и повара, развел на берегу речки громадный костер. Мы долго сидели около огня, болтая о разных разностях и любуясь душистой летней ночью, которая в лесу была особенно хороша. Мириады звезд фосфорическими искрами усеяли голубое небо. Лес молчал, от деревьев тянулись по траве длинные тени. Где-то глухо и печально куковала кукушка. «Вы не боитесь здесь жить?» — спрашивала я Александру Васильевну, кутавшуюся в теплую шаль. «Нет, мы ведь не одни, с нами живет Евстигней. Мы даже ничего и не затворяем здесь». «Да ваш Евстигней спит, как сурок», — вмешался Мухоедов. «Его с головой завяжи в мешок, он и того не услышит». «А вот и нет, кабинет Петрович!» — отозвался Евстигней, очень ветхий старик с каким-то восковым, точно выцвевшим лицом. «Я в карауле на фабрике 35 лет выслужил, волосы не прокараулил». «А ты расскажи лучше, как ты самовар приказчику ставил», — заговорил Мухоедов. «Чего самовар? Разве его мудрено настаивать?» «Нет, ты по порядку расскажи, как дело было». Евстигней оправил небольшую бородку клином и заговорил неопределенным, тоже как будто выцвевшим голосом. Точно это говорил не он, а кто-нибудь другой, спрятавшийся за его спиной. «Это было готов 40, когда мы за барином жили. Меня определили на рудник. Приехал приказчик и заставил меня самовар наставить. А тогда этого заведения, почитай, совсем не было, чтобы самовары пить. Теперь в Пеньковке много самоваров. А тогда и звания не было. Я ходил-ходил около самовара-то и не знаю, что с ним делать. Оставить надо, потому приказчик придет с руднику, спросит. Открыл крышку, вижу, в одном месте вода, в другом уголь. Сейчас долил и углей свежих прибавил. Сам сел и караулю. А как приказчик пришел с рудника, я и подал самовар. Только приказчик заварил чай, налил стакан, а как попробовал, так и выплюнул. Сейчас за мной сказывай, чего наклал в самовар. Испужался я до смерти, а все-таки говорю, что ничего не клал. Врешь, — кричит приказчик, — ты, говорит, меня отравить хочешь? Давай, пей сам. Посадил меня за стол, налил мне стакан и заставил его весь выпить. Не поглянулся мне этот чай его, а делать нечего, пью, потому что не своя воля. Ну что, — говорит приказчик, — вкусно? Вкусно, — говорю. «А зачем, — говорит, — вода в самоваре соленая?» «Я, — говорю, — посолил, потому что хотел угодить вам». Смотрел, смотрел на самовар, как он кипит, а сам думаю, надо посолить. Пожалуй, приказчик ругать будет, если не посолю. Ну и посолил, потому что у нас бабы каждое варево солят. Старик заключил свой рассказ с самой добродушной улыбкой и, поплевав на руки, бросил несколько полен в огонь. Мы посмеялись над его рассказами и отправились в комнаты, потому что падала роса, и Гаврилу Степановичу было вредно оставаться на мокрой траве. Александра Васильевна сыграла несколько любимых пьес на рояле, но Гаврила Степанович слушал их, печально опустив голову, потому что доктор строго-настрого запретил ему петь. Меня удивило, что Гаврила Степанович не заводил совсем речи ни о сестрах, ни о судосберегательном товариществе, но это объяснялось опять запрещением доктора. «А вы правы, погостили бы у нас», — говорил мне Гаврила Степанович, когда мы прощались вечером. «Мухаедов пусть едет, а вам в Пеньковке или здесь просматривать бумаги все равно. Право, оставайтесь. Мы вам отдадим переднюю избу и живите себе. Епинет Петрович будет навещать нас, и заживем отлично. Мы с Сашей люди простые, не помешаем вам». «В самом деле, оставайся. Какого тебе рожна делать в Пеньковке?» — уговаривал меня Мухаедов, перебрасываясь с Александрой Васильевной каким-то телеграфическим знаком. «Я ведь завтра рано укачу отсюда, потому к 6 часам утра нужно быть в заводе. А ты спи себе, как младенец. Я и бумаги тебе все вышлю. Считайте здесь с Гаврилой свою статистику». Когда мы остались одни, Мухаедов, раздеваясь, говорил мне: «Нет, ты в самом деле оставайся здесь, спасибо скажешь. Малина, не житье. Да и Гавриле веселее, а то он с одной скуки помереть может. Человек привык работать за троих, а тут и думать ничего не смей. Занимайся обменом веществ. Ты его раскопай-ка, Гаврилу-то. Он ведь хоть сейчас в министры. И все тебе как на ладони покажет. Только здоровишко его подлое совсем. А то рубаха парень. Мне давеча Александра Васильевна шепнула, чтоб я уговорил тебя. Тебе ведь все равно, а Гавриле веселее, когда живой человек под боком». Рано утром, когда я спал, Мухаедов уехал в Пеньковку один. Я проснулся очень поздно и долго не мог сообразить, где я лежу. Солнечные лучи яркими пятнами играли на задней стене, окна были открыты, легкий ветерок врывался в них, шелестел в листьях плюща и доносил до меня веселый говор леса, в котором время от времени раздавались удары топора. Я оделся и вышел на крыльцо, где уже кипел на столе самовар. 10 часов утра, — послышался мне голос Александры Васильевны, которая скоро показалась из кухни с красным лицом, одетая в ситцевую простенькую блузу. «Я позабыл попросить Евстигнея, чтобы он разбудил меня», — пробовал я оправдаться, здороваясь с Александрой Васильевной. «Значит, совесть немного мучит вас?» «Да, проспать такое утро просто бессовестно. А Гаврил Степанович, вероятно, гуляет?» «Да, он теперь в лесу, а я в кухне. Вы, я думаю, испугались меня?» «Нет, пока ничего, а только я вам должен категорически заметить, что если вы из-за меня хоть 5 минут лишних пробудете в кухне, я сейчас же исчезаю. Согласны?» «Успокойтесь, пожалуйста, ведь мы и без вас что-нибудь едим. Женской прислуги я не взяла с собой, потому что люблю иногда поработать как кухарка. Гаврила Степанович ворчит на меня за это, но, видите ли, мне необходимо готовить самой обед, потому что только я знаю, что любит муж и как ему угодить. А полнейшее спокойствие для него теперь лучшее лекарство». Переменив тон, она прибавила: «А пока он придет, вы, во-первых, сходите умыться прямо в речке, а потом я вас напою чаем. Вот вам мыло и полотенце». Защитив глаза от солнечного света, я с наслаждением брел прямо по густой траве к речке. Как городской житель, я долго затруднялся выполнением такой замысловатой операции, как умывание прямо из речки. И только тогда достиг своей цели, когда после очень неудачных попыток догадался, наконец, положить около воды большой камень, спустился на него коленями и таким образом долго и с особенным наслаждением обливал себе голову, шею и руки холодной водой, черпая ее сложенными пригоршнями. Когда я вернулся на крыльцо, Александра Васильевна ждала меня уже за самоваром. На столе появились густые сливки, тарелка земляники, белый хлеб и какое-то сдобное печенье. «Я нарочно послала вас умыться в речке, чтобы вы хоть раз в жизни испытали это удовольствие», — говорила мне Александра Васильевна, подавая стакан чаю. Мы весело болтали все время чая. Александра Васильевна держала себя непринужденно и просто, как сестра, но по ее лицу я заметил, что она хотела что-то сказать мне и не решалась. Я вывел ее из этого затруднения предложениями не стесняться со мною. «Мне хотелось поговорить с вами об Епинете Петровиче», — заговорила Александра Васильевна. «Вы учились вместе с ним?» «Да». «Мы с мужем так его любим. Он свой человек в нашем доме. Но в нем есть одна странность, которая так всегда огорчает моего мужа». «Бесхарактерность?» «Да, какое-то отсутствие воли. Мне кажется, это зависит от его семейной обстановки. Это одиночество, бесконечная доброта. Ведь он такой умный, необыкновенно честный человек. Поэтому как-то вдвойне обидно делается за него». «Я буду откровенна с вами. Епинет Петрович живет у Фатевны. У ней, вы, вероятно, видели, есть дочь, Глаша. Очень красивая и оригинальная девушка, но, к сожалению, совсем пустая и вдобавок очень легкомысленная. Я боюсь, что Епинет Петрович может увлечься ею, хотя она способна на все, и может случиться так, что поправлять дело будет поздно. Мне, как женщине, неловко высказывать ему это прямо в глаза, а вы на правах друга можете это сделать. Право, мне делается страшно от одной мысли, что такой отличный человек, как Епинет Петрович, может жениться на Глаше. Я не люблю говорить дурно о людях, особенно о молодых, из которых может выйти и добро, и зло с одинаковой вероятностью. Но есть такие натуры, которые неисправимы. Может быть, я ошибаюсь, может быть, я пристрастно смотрю на Глашу, но в каждом есть такие предубеждения против некоторых людей, и они иногда оправдываются. Я обещал Александре Васильевне сделать все, как она желает, и вместе с тем высказал ей, что, насколько мне удалось заметить, такой опасности пока не существует для Мухоедова, хотя и поручиться за него в будущем невозможно. Я откровенно высказал ей, что бесхарактерность Мухоедова огорчает и меня, но что это такой недостаток, который не поддается никакому лечению, особенно в известном возрасте. Александра Васильевна внимательно выслушала меня, а потом в раздумье проговорила. А он такой славный. Все рабочие так любят его, хоть и называют казинетом. А вот и муж с Евстигнеем возвращается, весело прибавила Александра Васильевна, кивнув головой в сторону леса, где виднелись две мужские фигуры. Когда они были уже недалеко, Александра Васильевна проговорила с озабоченным лицом. «У меня к вам есть еще одна маленькая просьба. Пожалуйста, не заводите этих разговоров, которые могут волновать мужа. Ваше присутствие здесь будет для него лучшим лекарством и без них. Он так интересуется вашей работой и вчера долго толковал со мной, чем и как помочь вам». Несколько недель, проведенных мною на половинке в обществе Гаврила Степановича, Александры Васильевны, Евстигнея и изредка посещавшего нас Мухоедова, принадлежит к счастливейшему времени моей жизни. По крайней мере, никогда мне не случалось проводить время с такой пользой и вместе с таким удовольствием. Моя работа быстро подвигалась вперед. Гаврила Степанович принимал в ней самое живое участие, помогал мне словом и делом и с лихорадочным нетерпением следил за прибывавшим числом исписанных листов, которые он имел ангельское терпение перечитывать по 10 раз. Делал замечания, помогал в вычислениях, так что в результате моя работа настолько же принадлежала мне, как и ему. К моему удивлению, Гаврила Степанович порядочно знал политическую экономию, читал Адама Смита, Миля, Маркса и постоянно жалел только о том, что, не зная новых языков, он не может пользоваться богатой европейской литературой по разным экономическим вопросам из первых рук, а не дожидаясь переводов на русский язык. В статистике Гаврила Степанович был как у себя дома, читал Кетли и Кольба, а работы русского профессора Юнсона он знал почти наизусть. Вообще трудно было сказать, чего только не знал и чего не читал Гаврила Степанович. И главное, все это делалось только в свободное время от его специальных занятий в заводе и делалось исключительно по своему собственному выбору, вне всяких посторонних влияний. Мне всего больше в Гавриле Степановиче нравилась необыкновенная энергия его мысли и какая-то восторженная любовь к знанию. Здесь он являлся жрецом чистого искусства, и, по моему мнению, эта сила любви поддерживала его растительный организм лучше всяких лекарств. У него была своя очень порядочная библиотека, составленная очень удачно. Кроме того, он выписывал «Вестники Европы» и «Отечественные записки», и каждая новая книжка журнала для него была праздником. В промежутке между работой мы делали длинные прогулки, большей частью вдвоем с Гаврилой Степановичем, потому что Александра Васильевна была завалена работой по хозяйству. Мы отлично изучили местность верст на 10 кругом и особенно облюбовали небольшой барок гривой, покрывавший холмистую возвышенность. Здесь мы отдыхали в жаркие летние дни, по целым часам лежа на мягкой траве и чутко прислушиваясь к вечному шепоту высоких столетних сосен. Чтение и разговоры как-то особенно хорошо удавались в этом бару, и, как я ни старался, дело не обошлось без таких тем, которые волновали больного. Гаврила Степанович понял мои усилия и однажды в минуту откровенности проговорил. «Это вас Саша научила?» Мне оставалось только сознаться в заговоре. Гаврила Степанович улыбнулся больной улыбкой и заговорил дрогнувшим голосом. «Саша славная. Это ангел, не человек. Вы не знаете ее хорошенько. Мы, мужчины, вообще очень дурно относимся к женщинам. Это историческая несправедливость и наш эгоизм. А между тем подумайте, чем были бы мы, если бы около каждого из нас не было заботливой, любящей руки. Я молюсь на мою Сашу. И, право, не знаю за ней ни одного недостатка. А сколько и бедняжке приходится выносить из-за меня. Возиться с больным мужем, выносить его капризы, стоять над каждым его желанием ангелом-хранителем. Ведь это такая жертва, которая приносится каждый день и на которую не имеешь никакого права, а между тем я часто бываю несправедлив к ней, мучаю ее капризами, придираюсь к пустякам. После опомнишься, и сделается так стыдно, что даже извиняться совестно. Да когда я и здоров был, разве я был бы тем, чем есть, если бы не Саша? Она моей невестой 8 лет была, и как мы славно жили, как работали. Она была сельской учительницей, а я работал в заводе, учился и служил. Всеми своими знаниями, любовью к упорному систематическому труду, выработкой характера, ведь всем я обязан моей Саше. И какая скромность в ней. Вот теперь хотим открывать ремесленную школу, то есть это хочет ее открывать Саша, а мы с Мухаедовым только помогать будем. И ведь ни слова никому. Вот я, грешный человек, болтлив. И про хорошее скажу, и про дурное. Что поделаешь, уж такой характер. А Саша не то. Крепкий человек. Голос Гаврила Степановича дрожал, глаза блестели. Он с трудом дышал и, переводя дух, продолжал с прежним одушевлением. Я думал заплатить ей счастливой и спокойной жизнью за все, а тут болезнь. А как она за мной ухаживает? Обед сама готовит, и еще уверяет, что ей это нравится. А дело просто в том, что она не доверяет ни одной кухарке такого важного дела. Доктор натолковал ей о важности питания, вот она и бьется, как рыба об лед. А как вы думаете, поправлюсь я или нет? Неожиданно спросил меня Гаврила Степанович. Помилуйте, конечно, поправитесь, поспешил я ответить. А зачем вы так торопитесь высказать то, чему и сами не верите? С легким упреком в голосе заговорил Гаврила Степанович. Доктор давно смотрит на меня такими глазами, точно я уже препарат для его ножа. Вы тоже сомнительно поглядываете на меня. Только Саша да Мухаедов, как дети, слепо верят в мое выздоровление. И представьте себе, они вернее отгадали то, чего наука еще не видит. Вы и доктор, например, смотрите на меня и думаете, куда ему поправиться, когда в нем места нет живого? А я вот возьму да и поправлюсь. Поправлюсь именно потому, что во мне места нет живого. Да, это совершенно верно. Вы посмотрите на Евстигнея. В нем, кажется, 2 капель крови нет. А живет себе. На 8-й десяток перевалило. Зубы все целы, волосы недавно начали сидеть и, наверное, доживет до 100 лет. Дело просто. С молодости, когда организм формируется и растет каждой клеточкой, его силы надорвут непосильной работой, вытянут. А в 40 лет человек полный калека, как загнанная лошадь. Тут человек уже не способен на настоящий труд, а в состоянии сидеть только в карауле, как Евстигней, хоть 100 лет. Вот вам наш портрет с Евстигнеем. Он вытянулся на крепостном помещичьем труде. Я тоже свою крепостную службу вынес. И главное, в нас обоих остался такой маленький запас сил, что для их поддержки требуется минимум тех условий, при которых может существовать живой человек. Поэтому моя болезнь, например, в 2 месяца скрутит какой угодно организм. А я скреплюсь не 5-й год и не думаю умирать. А надеюсь, скоро совсем поправиться. Да, это ясно как день, и я чувствую, что останусь жив, хотя иногда приходится очень жутко, и выносишь страшную пытку, чтобы не выдать своих страданий Саше. Бедная без того скружилась со мной. «Таких, как мы с Евстигнеем, вы найдете в Пеньковке сотни», продолжал Гаврила Степанович. Это все жертвы бывшего крепостного права или жертвы нынешней огненной работы. И представьте себе, как это ни странно, на заводах Кайгородова, в том числе и в Пеньковке, рабочим жилось в материальном отношении гораздо лучше за помещиком, чем теперь. Причина заключается в том, что помещик как-никак, а все-таки кормил коллег, стариков и сирот, а теперь они брошены на произвол судьбы. Выиграли только те рабочие, которые в полной силе. Им действительно хорошо, и живут они отлично. Но это счастливое состояние продолжается 15-20 лет. Человек израбатывается и поступает на содержание к детям, если они есть. Девки в счет не идут при этом, а только парни, которые при больших заработках привыкают к известной роскоши, а затем к водке, Так что положение заводского рабочего никак нельзя сравнить ни в материальном, ни в нравственном отношении с положением крестьянина. Гаврила Степанович очень подробно развивал каждый раз при таких разговорах план перехода от судосберегательного товарищества к обществу потребителей, а от него к производительным артелям, которые в далеком будущем должны окончательно вырвать заводского рабочего из рук сестер, фатевны и целой стаи подрядчиков, кулаков и просолов. Страховые артели на случай несчастья, сиротства, старости, увечья и прочих невзгод, среди которых проходит жизнь рабочего, должны были венчать это будущее здание. Профессиональные школы, музей прикладных знаний, публичное чтение, театр, библиотека – все это должно было явиться само собой, как только установится прочное начало экономического благосостояния рабочего. «Нам не нужны революции», – прибавлял Гаврила Степанович. «Мы только не желаем переплачивать кулакам процент на процент на предметах первой необходимости, на пище, одежде. Хотим обеспечить себе производительный труд, вырвав его из рук подрядчиков. Стремимся застраховать себя на случай несчастья и дать детям такое воспитание, которое вместе с ремеслом вселило бы в них любовь к знанию. У меня, знаете, давно в голове бродит некоторая идея. Потребительные, судосберегательные, производительные артели рабочие должны устроить сами. Дело крупных предпринимателей только не мешать им. Это все понятно и логично. А вот что касается страховых артелей, вот здесь, по-моему, уж дело заводчиков застраховать жизнь и здоровье работника. Ведь инвалиды рабочие имеют на это полное право, потому что хозяйские машины ломают им руки и ноги. Хочу составить проект по этому вопросу. Это счастливое, возбужденное настроение часто переходило у Гаврила Степановича в минорный тон. Он съеживался, смолкал и несколько раз говорил с печальной улыбкой. «Иногда работаешь, бьешься, а тут как палкой по голове. Все, дескать, это некоторое сражение с ветряными мельницами и добродетельное удерживание бури зонтиком. Ну а потом... потом опять этакая светлая вера является, надеждишки разные. Где наша не пропадала?» В одно из посещений Мухаедова, когда мы далеко ушли с ним вдвоем, я, желая исполнить свое обещание Александре Васильевне, издалека завел с ним речь о разных случайностях жизни и свел все на возможность увлечения, например, такой девушкой, которая может испортить порядочному человеку целую жизнь. Вся эта мораль была высказана мной с остановками, перерывами, примерами и пояснениями. Причем я чувствовал себя не совсем хорошо, хотя и пользовался всеми правами друга. Мухаедов слушал мою проповедь с признаками нетерпения, грыз ногти, а потом спросил, как Гаврила Степанович. «Тебя Александра Васильевна научила?» «Будь-то я уж сами не могу додуматься до такой простой вещи», — проговорил я, стараясь обидеться. «При чем тут Александра Васильевна? Я думаю, что поступаю как твой лучший друг». Мухаедов покатился от душившего его смеха по траве, а его лучший друг стоял, вытаращив глаза. Когда пароксизм смеха прошел, Мухаедов сел рядом со мной, помолчал и заговорил глухим голосом. «Ты не отпирайся, у меня свои глаза есть, и я отплачу тебе откровенностью за твою хитрость. На Глашке дело идет о ней, если я не ошибаюсь. Я никогда не женюсь. Не потому, что это пустая девчонка, а потому... как это тебе сказать? Ну, словом, нет у меня этих семейных инстинктов. Нет умонаклонения к семейному очагу и баста. Да и жить, может, уж недолго осталось. Дотянул как-нибудь по-прежнему, вольной птицей».